в последних числах августа, и навсегда я запомню Владивосток городом в золотых днях, в просторном воздухе, в крепком ветре с моря, в море, в небе, в далях, в черствой той пустынности, которая напомнила мне Норвегию, ибо и там, и тут земли обрываются в океан лысыми глыбами камней, одиночествующих одинокими соснами. Существенно говоря, это только прием описаниями природы дополнять характеры героев. Она — Софья Васильевна Гнедых, Соня Гнедых, родилась и выросла во Владивостоке. Я пытаюсь представить. Она окончила гимназию, чтобы стать учительницей, пока не придет жених. И была она такой девушкой, каких тысячи было в старой России. Пушкина она знала, должно быть, ровно столько, сколько требовалось по программе гимназии. И, наверное, она опутала понятие слов «этика» и «эстетика», как и я однажды спутал их, щегольнув в сочинении о Пушкине, написанном в шестом классе реального. И, конечно, она и не знала, что Пушкин начинается как раз за программой гимназии, точно так же, как ни разу она не задумывалась о том, что люди свой аршин понимания считают нормой всему, когда все, что выше и ниже пониманий, кажется человеку глуповатым или просто глупым, если сам этот глуповат. Чехова она прочла всего, потому что он был в приложении к Ниве у отца. И Чехов знал, что эта девушка, прости Господи, глуповата. Но коли на память пришел Пушкин, то эта девушка могла быть, и мне хочется, чтобы так и было, могла быть глуповатой, как поэзия, как и подобает 18 годам. Она имела свои понятия красоты, очень красивые японские кимоно, как раз те, которых не носят японцы и которые производятся японцами для иностранцев. Справедливости. Когда справедливо, она переставала кланяться прапорщику Иванцову, разболтавшему об их свидании. Знаний. Когда в чемодане знаний лежало убеждение, что Пушкин и Чехов — великие писатели. Во-первых, необыкновенные люди, а во-вторых, теперь перевелись как мамонты, потому что теперь ничего необыкновенного не бывает, ибо пророков нет не только в Отечестве, но и в своем времени. Но если писательские условности описаниями природы дополнять характеры героев могут жить на бумаге, то пусть эта девушка во имя глуповатой, прости Господи, поэзии будет прозрачна, как небо, море и камни дальневосточного российского побережья. Свою автобиографию Софья Васильевна исхитрилась написать так, что не по консульской линии, не по моей, выудить оттуда многого невозможно, кроме недоумения. Для меня, к слову сказать, не очень большого, недоумение в том, как ухитрилась эта женщина пройти мимо всего, чем жили мы в эти годы. Как известно, японская императорская армия была на Дальнем Российском Востоке в 1920 году за тем, чтобы оккупировать Дальний Восток. И известно, что изгнаны были японцы партизанами. Ни словом об этом не упоминается в биографии. Он был офицером Генерального штаба императорской оккупационной японской армии. Во Владивостоке он квартировал в том же доме, где снимала комнату и она. В Сибири употребляется вместо слова «квартировал» слово «стоял». Они стояли в одной квартире. Вот выписки из биографии. Его не называли иначе, как Макака. Все очень удивлялись, что он два раза в день принимает ванну, носит шелковое белье и на ночь надевает пижаму. Потом стали его уважать. Вечерами он всегда сидел дома и вслух читал русские книги, стихи,